Глава 33. Идеи получше ни у кого не нашлось, даже у Генри, который мог раздумывать над вариантами целых 65 лет. Все согласились подождать в лесу, пока Пол сбегает домой и позвонит Алексу. «Сразу возвращайся и передай нам, что он сказал», — попросила бабушка. «Бабуль, а почему мы не попросим маму с папой отменить мое желание?» — спросила Селия. «Ох, милая, очень не хочется их в это вовлекать. Они посчитают, что я безответственно поступила, и больше не станут мне доверять. К тому же взрослые обычно не понимают, сколько в нашем мире магии. С детьми проще. Они знают, что волшебство — это не выдумка». Пол бежал к дому со всех ног, пока не вспомнил, что умеет летать. Он взмыл в воздух и мигом добрался до опушки, а там приземлился и прошел остаток пути пешком. После полета кажется, что ходишь ты невозможно медленно, почти ползаешь. Пол решил про себя, что будет летать как можно чаще. Тетя Вики все еще плескалась в бассейне. Она махнула племяннику рукой. Хотя, может, он неправильно понял, и она просто загребала воду в кроле. Пол помахал в ответ, просто на всякий случай, и забежал в дом. Родители все еще спорили в гостиной. Они уже не кричали, но голоса у них были недовольные. «Пол, это ты?» — позвала мама. «Да, мам. Просто хочу позвонить Алексу, пригласить в гости». Этот ответ ее удовлетворил. «Хорошо, выпустишь пса». Пол спустился в подвал, и Клем встретил его, лениво поднявшись по ступенькам. «Спасибо. Наконец обо мне вспомнили», — с благодарностью сказал он и выбежал в свою дверцу на кухне. Разговор с Алексом прошел примерно так, как Пол и предполагал. Алекс ответил на втором гудке, спросил разрешения у мамы, а потом обещал, что скоро приедет, только захватит плавки. «Давай скорее», — попросил Пол. «Это правда важно». Он не сомневался, что друг его не подведет. На Алекса всегда можно было положиться. Пол вышел во двор, сияя от счастья. Он наклонился погладить своего пса, и тот широко зевнул. «Куда идешь?» — спросил Клем. «Можно мне с тобой?» «Извини, приятель, надо разобраться с кольцом, а ты будешь только мешаться». Пес склонил голову на бок. «А что не так с кольцом?» «Тебе какая разница? Ты все равно никогда меня не слушаешь», — отмахнулся Пол. «Ой, ну чего ты? Я просто спросил, что не так с кольцом». Пол быстро зашагал вдоль бассейна, и Клем поспешил за ним. Мальчик понимал, что пес не отстанет, пока не получит ответ. Наверное, лучше не тянуть. «С кольцом все в порядке, но его магия портит всем жизнь и становится все хуже и хуже. Генри вот уже больше 60 лет не может повзрослеть, а теперь еще Селия стала невидимой, и тетя Вики». «Что там по поводу тети Вики?» Пол вздрогнул и обернулся. Тетя стояла рядом, набросив полотенце на руку. Было даже странно видеть ее не в бассейне. «Привет, тетя Вики», — пискнул он. «Я думал, вы плаваете». «Я увидела, как ты болтаешь со своим псом, и решила выйти посмотреть, что тут у вас происходит», — ответила тетя, снимая резиновую шапочку. Она так долго ее носила, что на лбу остались красные полосы. «Ну да, я иногда к нему обращаюсь», — признал мальчик. «А он тебе отвечает?» — сказала тетя, обводя взглядом их обоих. Они промолчали. «Я слышала, как Клем отвечал. Или ты практикуешь чревовещание?» «Долго объяснять», — устало ответил Пол. «Мне надо вернуться к друзьям. Давайте поговорим потом». «Нет, давай поговорим сейчас», — настаивала Вики. «Ты сказал, что Селия стала невидимкой, а Генри уже 60 лет как ребенок. Что это значит?» «Это у нас такая игра», — заверил ее Пол. «Просто забавная игра, и все». Он оглянулся на лес, словно ища поддержки. Если бы его позвали, появилось бы оправдание, почему он должен срочно уйти. «И вы же знаете, что собаки не умеют разговаривать, тетя Вики. Согласитесь, глупо такое предполагать», — добавил Пол. Клем помотал головой, словно подтверждая его слова, и улегся на траву. «Мне не хочется вас обидеть, но я правда обещал друзьям, что скоро вернусь. Они меня ждут», — объяснил Пол и вдруг почувствовал, как отрывается от земли. Он летел к лесу, но не по своей воле, а словно его тянули за ниточки. «Пол, что происходит?» — воскликнула тетя Вики. «Вернись!» «Не могу!» — крикнул он через плечо. «Меня уносит, и я ничего не могу с этим поделать!» Мальчик поднимался все выше и выше, кружась по воздуху. «Что же это такое? Раньше все было иначе!» К горлу подкатила тошнота, и он невольно задумался, насколько далеко разлетится рвота. «Пол! Пол!» — кричала тетя Вики. «Пол!» — взревел Клем, словно воя на луну. «Извините, я правда не могу спуститься!» — крикнул им мальчик, улетая все дальше от дома. Его понесло сквозь чащу, но не по прямой. Он вихлял мимо деревьев и кустов, словно магия на него обозлилась и мотала из стороны в сторону, как тряпичную куклу. Пол наконец понял, что Генри имел в виду. «Волшебство кольца и правда оборачивалось против тебя».